Пришло время следующего обхода, события которого она больше всего боялась. Её поставили в пару с Додзи. Что за неприветливый взгляд? Могу то же самое у вас спросить, сэр. Я даже поклониться могу, если хотите. Язвительно бросила она. Он проигнорировал её. Невозможно, инструктор Камаки. Мы просто не можем поладить. Они обходили здание, не обменявшись ни одним словом и глядя в разные стороны. Конечно, смотреть на одно и то же им не было смысла. Так что так и должно было быть. Но то, что поступали они так из нежелания встречаться взглядами, было весьма грубо. Наверное, она заметила происходящее, потому что отвернулась от Додзи. Молодой парень вышел из читального зала, тревожно огляделся по сторонам и направился в туалет. Что-то в нём её беспокоило. Она неохотно похлопала Додзи по спине. «Вам этот посетитель подозрительным не кажется?» «Возможно. Иди опроси его», — приказал он, так что она пошла за парнем. Додзи занял позицию наблюдателя у неё за спиной. Вероятно, он посчитал это удобной возможностью для обучения на рабочем месте. «Посмотрим. Расспрос надо начинать с фразы «Простите, но можно с вами поговорить?» Она повторяла это снова и снова, приближаясь к мужскому туалету, где скрылся парень. «Какого чёрта ты творишь?» Её подготовленная речь вылетела из головы при виде парня, стоявшего рядом с раковиной с занесённым над журналом ножом. На журнале была обложка, так что он определённо принадлежал библиотеке. Парень испуганно съёжился, а затем ткнул ножом в сторону Ико. «Вы серьёзно? Это и правда происходит?» Её разум был в панике, но тело двигалось само по себе, оттолкнув руку, направлявшую на неё нож. «А ну-ка успокоилась! Этот ублюдок и близко не такой шустрый, как Додзи!» Она схватила его за руку и, используя его движущую силу, сбила парня с ног. При этом оказалось, что и силы ему было не сравниться с Додзи. Даже женщины-библиотекари дрались бы лучше. Она бросила парня на пол и выпалила. «Не шути со мной! Касахара!» Додзи, услышав шум, вбежал в туалет. «Я застала его за порчей библиотечной книги! Преступник задержан! И что ты теперь обо мне думаешь?» Но когда она повернулась к Додзи... «Да что ты за идиотка!» Закричал он. «Что?» Она обернулась посмотреть, на что смотрит Додзи. Парень подскочил на ноги и собирался ударить её. Это застало её врасплох, так что теперь Ику съёжилась и не могла пошевелиться. Додзи схватил её за руку и потянул со всей силы. Низкий мужчина, пытавшийся справиться с весом высокой девушки. Услышав глухое «пум», Ику поняла, что это был звук удара, который он принял на себя, чтобы защитить её. «Не может быть! Нет! Инструктор Додзи!» закричала она. Он отпихнул её. Сидя на полу, Ику смотрела, как Додзи сбил с ног парня, упавшего с грохотом на мусорное ведро. Додзи перевернул его на живот, безжалостно уперся коленом ему в спину и оперативно застегнул наручники. Стандартное средство для обезвреживания подозреваемых. В этот раз парень остался лежать побитым, потеряв всё желание бороться. Додзи повернулся к Ику и протянул руку. Когда она ухватилась за неё, он поднял её на ноги, а затем той же рукой силой залепил ей пощёчину. Она поднесла руку к пострадавшей щеке, остолбенев от изумления и замерев в шоке. Щека была горячей и болела. «Дело не в поле. Не в том, ты или ещё кто. В подобной ситуации я бы любого ударил. Твой противник свободен, а ты называешь его задержанным? Ты идиотка!» Он пренебрежительно фыркнул и пробежался рукой по волосам в том месте, куда получил удар. На руке была кровь, хоть и немного. Этот удар предназначался мне. У неё защипало в носу, горло сжало. «Если так и будешь продолжать считать это спортом, уходи сейчас. Солдата из тебя не получится». И на этот раз ей нечего было ответить на это холодное презрение. Слышала, ему нужен был разворот с бикини из журнала. Тем вечером хорошо информированная Шибасаки рассказывала о подробностях дела. «Довольно рисковый журнальчик для не относящихся ко взрослым изданиям, верно? Его сразу запретили, так что нигде не достанешь. Но на развороте была его любимая поп-идол, причём её первая фотосессия в бикини. Он решил, что если посмотрит, его выследят, и потому собирался вынести журнал тайком, вырезать разворот и просто вернуть журнал. В каком мире мы живём? Можно отправиться в полицию и получить штраф из-за разворота». Шибасаки потрясла Ику, лежавшую на катацию лицом вниз. «Эй, давай, посмотри на меня! Знаешь, ты не можешь всю жизнь валяться?» Ику неохотно подняла голову. Шибасаки вскрикнула с такой силой, что плюнула в лицо Ику. «Эй, сама же сказала подняться!» «Прости, прости, но боже, он хорошо тебе приложил, это точно. Я первый раз вижу девушку с хиепита на лице». Марка японского охлаждающего пластыря. «Заткнись, засранка!» Её лицо опухло там, где ее ударил Додзи, так что она пошла в медпункт, где ей нацепили один из охлаждающих пластырей, обычно используемый для сбивания жара. «Взбодрись. Инспектор Додзи приписал захват вандала тебе в своем отчете. Ты, может, и оплошала, но, по крайней мере, славу он отдал тому, кому надо». Наверное, так Шибасаки пыталась ее подбодрить, но эффект оказался противоположным. «Это он просто так меня пожалел?» Во время задержания она была небрежна, дала преступнику второй шанс для атаки, а Додзи даже пришлось ее спасать. У Ику не было права приписывать себе задержание. Она подумала о гримасе Додзи, с которой он провел рукой по волосам. И лишь потому, что Ику в самом начале отбросила нож, Додзи отделался простым ударом в голову. Но что если бы парень все еще держал оружие? Она содрогнулась. В худшем случае Додзи получил бы удар ножом вместо Ику. «Дерьмо. Пойду куплю сока», сказала Ику, поднимаясь и покидая комнату. Она не могла вынести попытки Шибасаки успокоить ее. Она слишком сильно злилась на себя, чтобы принять их. «Глупая девчонка, тебя ж насквозь видно», прошептала Шибасаки по пустой комнате, и Ику бы не догадалась. Холл был тусклым, освещенным лишь аварийными лампами. К счастью, по дороге она никого не встретила, а когда Ику дошло до холла, желание поплакать ослабло, хотя положение оставалось опасным. В таком состоянии она... «Что ты здесь делаешь?» На диване в холле сидел с банкой пива Додзи. Он заметил ее и слегка нахмурился. «Зачем надо было сейчас сюда приходить?» «Этот этаж и для мужчин, и для женщин. У вас нет права жаловаться, сэр?» «Нет, я не это хотела сказать!» Но она не могла остановить слетевший с губ поток оскорблений. «У тебя на лице дурацкий пластырь, и ты шатаешься, как пьяный матрос. Иди спать». «Ага, и кто в этом виноват?» Она сдержала свой выпад. «Я не имею права ворчать на него». Стоило ей собрать волю в кулак, поклониться и начать говорить «простите», как он ее остановил. «Не извиняйся», — сказал он. «Иначе мне тоже придется извиниться за эту дурацкую штуку у тебя на лице. Я извиняться не хочу, так что и ты этого не делай». «Нахал! Эгоист! А ведь кто-то тут чуть ли не чудесные усилия прикладывает, чтобы быть вежливым! Так сильно меня ненавидишь? Хорошо, тогда я спрошу, если не хочешь, чтобы я извинялась. Почему вы приписали это задержание мне?» Додзи поднял голову и посмотрел на девушку, как будто спрашивая, как ты узнала. «Мне Шибасаки рассказала», — ответила она. Он отвел взгляд с кислым выражением лица. «Ты, наверное, высокого мнения о себе, раз придираешься к отчету инструктора». «Не в этом дело!» — выпалила она, проиграв битву с навернувшимися слезами. «Нет, он последний, кому я хочу показывать свои слезы!» Она быстро наклонила голову, но было слишком поздно. Слезы не останавливались. «Я не имею права приписывать это себе!» «Тренировки похожи на забеги?» Она разгадала загадку Камаки. «Если так и будешь продолжать считать это спортом, уходи сейчас!» Вот она. В забеге с оружием на весу она покинула строй сразу после пересечения финишной линии. Это противоречило цели тренировок. Это был не забег. Ей не выиграть, просто придя на финиш. Зачем было заходить так далеко, если потратишь на это всю свою энергию? Что ты будешь делать после этого? Если расслабишься и ослабишь бдительность, враг воспользуется этим. Все закончится так же, как сегодня. Она повалила своего противника и повела себя так, будто это все решало. Я тебя побила, игра окончена. Но противник не обязан был играть по правилам. Если бы она его вырубила, он мог бы тут же прийти в себя. Ее высокие оценки на тренировках были бессмысленны. Мужчины, бежавшие медленнее, но не падавшие после финиша, были достойней. Они знали, что смысл тренировки не в том, чтобы получить высшую оценку. «С чего я взяла, что я лучше, потому что двигаюсь немного быстрее?» Она почувствовала легкую руку на своей голове. Подняв взгляд, Ико обнаружила, что перед ней стоит Додзи, положив ей на голову руку. Его рука была нежной, Это напомнило ей что-то. Если подумать, Камаки во время их прошлого дежурства сделал то же самое. Они вели себя в точности одинаково. Наверное, потому что были друзьями. Но кое-что отличалось. Ага. «Вы намного ниже Камаки!» Ляпнула она. Она не собиралась его оскорблять, но вся нежность Додзи улетучилась, и он стукнул ее кулаком по голове. «Просто не верится! Еще и сейчас меня ударили! Да что вы за начальник такой? Что вы за мужчина?» «Не обольщайся только лишь потому, что изредка кто-то вежлив с тобой. Это ты просто чертовски высокая!» Пиво в его желудке начало скисать. Додзи сплюнул, скривившись, затем взял банку со стола, допил остатки и бросил ее в мусорную урну. «Иди спать!» — крикнул он, уходя. Но голос Ику настойчиво последовал за ним. «Я не сдамся!» Додзи обернулся со спокойным лицом. Она выдержала его тяжелый оценивающий взгляд. «Солдата из тебя не получится». Она отбросила боль, которую принесло это утверждение. «Я пришла сюда потому, что хотела походить на офицера библиотеки, которого встретила учесть в старшей школе. Если я когда-нибудь увижу его, то скажу. Я зашла так далеко, потому что следовала за тобой. Так что я не собираюсь сдаваться. Не сейчас». «Это история с твоего собеседования?» — пробормотал Додзи. «Этот парень правда того стоит?» «Пожалуйста, его не трогайте. У вас нет права говорить о нем, сэр», — перебила она, почувствовав, что он собирался съязвить. «Делай, что хочешь», — рявкнул он. «Личные дела меня не касаются». «Спасибо, сэр. Я буду поступать как сочту нужным». Сарказм сочетался с настоящей благодарностью за то, что он сделал днем, хотя ее не особо заботило, заметно это или нет. Когда Додзи ушел в сторону мужского общежития, Ику повернулась к автоматам. Покупка сока была лишь оправданием для прихода сюда, но ей казалось, что она не покончит со всем этим, пока не купит что-нибудь и не вернется. Но... «Проклятие! Забыла кошелек. Видимо, сегодня закончить не получится».